Перри Вестон просыпался, словно человек, ноги которого увязли в барханах. Он оглядывал просторную спальню, которая плыла перед глазами, потом снова закрывал глаза и стонал. Наконец его разбудил дождь, который хлестал по стеклам окна, и он снова застонал. «Должно быть, он совсем спятил, что приехал сюда», — подумал он. Он точно спятил, что не послушал девушки в Герце, которая его предупреждала, что дождь затянется. Несколько секунд он лежал, не шевелясь, давая своей голове немного проясниться. Совсем смутно он помнил, как в какой-то момент карабкался по лестнице и бросился в постель. Это было словно несколько лет назад. Он обнаружил, что лежит в джемпере и в джинсах, однако, по крайней мере, умудрился все же снять ботинки. Потом перед внутренним взором вдруг возник смутный облик человека мощного телосложения, у которого на левой руке была вытатуирована кобра. Джим Браун. Он торопливо скинул ноги с постели и сел. Потом посмотрел на часы. Было 11:20. Ушел ли этот человек? Он медленно встал на ноги и подошел к двери спальни. Медленно приоткрыв дверь, он стал прислушиваться. Снизу доносился шум и запахло кофе. Итак, Джим Браун все еще здесь. Он закрыл дверь и пошел в ванную комнату. Остановившись перед зеркалом, он стал себя рассматривать. «Выглядит он настоящей развалиной», — подумал он о себе. Ему нельзя было пить, как вчера. Он побрился дрожащими руками, потом разделся и встал под холодный душ. Насухо вытеревшись, он почувствовал себя значительно лучше. Из шкафа он достал майку с короткими рукавами и хлопчатобумажные брюки. Все это время он думал о Джиме Брауне. Человек, пришел он к выводу, либо сумасшедший, либо беглый. И кем бы он ни был, он опасен. И поскольку телефон выведен из строя, дождь не прекращается, и он не может пробраться к своей машине, ему ничего теперь не остается, как попытаться принимать ситуацию такой, какова она есть, и извлечь из нее лучшее. Другой возможности у него не было. Готовый ко всему, он вышел из спальни и спустился вниз. В коридоре он остановился. К запаху кофе теперь присоединился запах сочного куска мяса. Он открыл дверь кухни и остановился. Браун стоял перед грилем. Он поднял голову, и они посмотрели друг на друга. На Брауне была та одежда, которую ему дал Перри. Его толстые губы сложились в ухмылку. «Что вы думаете насчет бифштекса, старик?» — спросил он. «У вас действительно полон холодильник. Еще 5 минут, хорошо?» «Чудесно», — ответил Перри. «Я тоже не могу вспомнить, когда ел в последний раз». Браун снова повернулся к грилю. «Кофе уже готов. Почему бы вам не пойти и не сесть за стол?» Перри послушно прошел в гостиную. Стол был уже накрыт. Браун нашел посуду, приборы, соль и перец. Только теперь Перри почувствовал, как он голоден. Он попытался было пройти к бару и выпить глоток виски, однако переборол искушение. Вместо этого он подошел к большому окну, отодвинул в сторону шторы и стал смотреть на дождь. «Принимать ситуацию такой, какова она есть», — подумал он. «Я не могу ничего сделать. У этого человека все козыри в руках». Он стал нервно прохаживаться по комнате, пока не появился Браун с подносом. Тот поставил на стол 2 тарелки, наполненные отлично поджаренными бифштексами, зеленым горошком и жареным картофелем. «Ну, давайте завтракать», — сказал он. «А вы прекрасно здесь устроились». Они сели напротив друг друга и принялись за еду. «Этот мужчина, видимо, умеет готовить», — подумал он. Бифштексы были отличные. Через некоторое время, когда они молча ели, Браун поднял голову и посмотрел на Перри. «Мне очень жаль, старик. Мне действительно очень жаль». «Что вам жаль, Джим?» — спросил он спокойно. «Мне необходимо было выспаться. Я не спал двое суток». Затем он снова занялся едой. «Вкусный бифштекс». «Вы отличный кулинар, Джим», — ответил Перри. «И, пожалуйста, не называйте меня стариком. Меня зовут Перри, окей?» «Понял. Постараюсь запомнить», — сказал Браун с набитым ртом. Он ел, как голодный волк. Разлив кофе по чашкам, он одну пододвинул Перри. «Что касается телефона и телевизора, я приведу их в порядок. Мне нужно было быть уверенным, что я буду спокойно спать эту ночь. Мне не хотелось, чтобы начали звонить по телефону и называть людей, или чтобы вы смотрели по телевизору информацию полиции. Мне просто нужно было немного поспать». У Перри пропал аппетит. Он теперь просто ковырялся в своей тарелке. «У вас затруднения, Джим?» Браун проглотил остатки своего бифштекса и откинулся на стуле. Его толстые губы сложились в презрительную усмешку. «Да». Он отпил глоток кофе и посмотрел на Перри ледяными глазами. «Пожалуй, это так. Эти проклятые ищейки!» Сжатый кулак грохнул по столу. «Затруднение! Об этом вы можете говорить вслух!» Перри уже не в состоянии был доесть свой бифштекс. Он пил кофе и смотрел куда угодно, только не на Брауна. Надолго повисла напряженная тишина. Только дождь барабанил по стеклам. Наконец Перри спросил. «Вы не против об этом говорить?» «Почему бы и нет?» Браун допил кофе и налил себе еще. «Вопрос только в том, захотите ли вы слушать?»